Можно сказать, что как Кайи я – воплощение стресса госпожи, ставшая личностью ня. Иными словами, я новый вид ня. Я во всем отличаюсь от существа, называемого мартовской кошкой из мифов. Методы специалиста на мне не сработают. Меня нельзя изгнать, очистить или высвободить. Из-за него моя эффективность падает. Скажи ему прекратить тратить мое время. «Предоставить Ханекаву тебе, говоришь?» — спросил я, ничего не сказав о характере Ошина. «Почему ты так много для нее делаешь? Ты же всего лишь злой дух, который в нее вселился. Тебе незачем так надрываться?» «Я же сказала тебе, чтобы не характерно вернуть должок». Ухмыляясь, мартовская кошка встала. Или точнее, забралась на стол. Как будто не замечая моего взгляда, она встала на четвереньки и прогнула спину. «И все это ложь, ня!» А потом, закончив, добавила еще одну фразу. «Я не могу полностью отбросить установки неблагодарной кошки. Потому что все каи такие, ня! Вампиры тоже не могут не пить кровь, ня! Поэтому я не возвращаю долг. Помимо знаний, мне не за что чувствовать себя обязанной госпоже, ня!» «Что? Фигню несешь? Разве не тебя похоронила Ханекава, когда ты, размазанная машиной, лежала на дороге? Разве не ты воспользовалась ее симпатией и добротой?» «Ты не прав, ня. Это, конечно, как феномен, случилась вполне знакомая ситуация. Госпожа подобрала меня, когда я лежала на дороге, перенесла меня в подходящее место и похоронила. В этом восприятии ошибки нет, ня. Все так, как ты и видел, стоя рядом, ня. Но, кстати, в то время ты просто стоял рядом с госпожой и помогал копать яму. Ты не коснулся моего трупа и пальцем. Поэтому тебя я не ослабила, ня. Ну, для прикосновения к трупу требуется смелость, ня. Кажется, что ты будешь проклят. Да и на самом деле ты будешь проклят», — добавила кошка. «А, ладно, я признаю, по мне тогда мурашки бегали. И поэтому Ханекава меня так впечатлила тем, что беззаботно это сделала. Но раз она была проклята, можно сказать, что она осталась без награды. Доброта Ханекава вышла ей боком». «Вовсе нет. Далеко не так, не. Если бы я мог остановить Ханекаву, или если хотя бы мурашек у меня не было, и я бы смог нести труп сам, этого бы не случилось». Дослушав мои полные сожаления слова, мартовская кошка произнесла: «Тогда госпожа не чувствовала сострадания. Госпожа никогда меня не жалела. В ней не было и толики доброты. Как Кайи, пользующийся ей, я могу точно сказать это. Ня», — добавила мартовская кошка в конце предложения. «Возможно, это еще одна часть ее установок. Компонент Моэ. Или что-то в этом духе. Впрочем, это и правда было Моэ. И все же этот компонент продемонстрировал внутренность Ханекавы. Ее темную сторону. Такую темную. Такую непроглядную. Такую иссиня-черную. Она была столь гротескной». «Госпожа провела те похороны на дороге так, будто это была часть ее повседневных обязанностей, ня. Абсолютно безэмоционально, ня. Она не симпатизировала мне. Короче говоря, мне нечем было пользоваться». «А, но Ханекава...» «Ее единственное желание – быть нормальной девушкой, ня», — сказала кошка. «Это мольба. Для госпожи быть нормальной значит быть логичной, ня. Идея госпожи состоит в том, чтобы быть правильной, ня. Если ты видишь мертвую кошку на обочине, ты должна похоронить ее. Ну, это и в самом деле правильно. Можно назвать это формулой. Госпожа подчинялась правилам и формулам. Вот и все, ня». Я не мог возразить словам кошки, их силе или весу. Нет, не в этом было дело. Я просто не мог возразить. Потому что даже я чувствовал, насколько чуждо Ханекава Цубаса, дорожившая порядком и правилами. Ее чувство этики было неправильным. Кошка использовала слова вроде «обязанность», «правила», «формулы», но с моей точки зрения все это были заповеди. Подчинение заповедям, рожденным из упрямого нежелания дать людям повод думать, что с ней что-то не так из-за того, что она росла не в обычной семье. Обычно ты не сможешь подчиняться заповедям. Даже если ты понимаешь, что это красиво и правильно, большинство людей не пойдет хоронить мертвую кошку. По сути, может, они и подумают об этом, но не сделают. смутятся. Но место старику в поезде не уступят. Допустим, что уступят. Тогда получится что-то вроде игры в защитников правосудия, огненных сестер. В лучшем случае всего лишь игра. И даже мои сестры бросят играть, когда переведутся в старшую школу. Однажды даже они станут обычными девушками. Они совершенно точно не станут Ханыкавой. Они станут обычными девушками. Она не должна была следовать заповедям, эмоционально или по способностям. И все же Ханыкава смогла. Действительно, она смогла. Безэмоционально, не. Ни о чем не думая, она сделала то, что считала этичным, словно машина. Много раз проходили мои похороны, но эти были необычными, не. Поэтому я хочу помочь ей. Короче говоря, это просто каприз. Очень по-кошачьи. Пошутила мартовская кошка, поднимая левую руку, как будто приманивая. Так, и вбей в голову этому гавайскому ублюдку, чтобы он закрыл глаза на кошачьи шалости. Иначе я засужу его за жестокое обращение с животными, потому что я на него закрываю глаза. Что ты имеешь в виду? А непонятно? Если бы госпожа правда хотела навредить, она бы убила его в первом же бою. Я добра, потому что знаю его. А ты? Не похоже, что ты собираешься что-то делать. С этими словами кошка спрыгнула с парты. И хотя там было всего полметра высоты, она успела перевернуться в полете. Ты прав. Для госпожи лучше всего, если ты ничего не делаешь. Ты же не хочешь умереть? Без топота, повернувшись ко мне спиной, мартовская кошка прошла к двери. Кошки при ходьбе не издают звуков из-за строения лап. Но стопы Ханыкавы не изменялись. Даже это было частью персонажа. Существо, стоящее выше теории, здравого смысла, законов физики и этики. Абсурдный кот в сапогах. «Прощай. Держись и будь счастлив, человек!» С этими словами мартовская кошка вышла из класса в коридор. «Постой!» Прежде чем я рефлекторно остановил ее, издав звук «М?», она повернула голову. Головокружительная красавица. Нет, ее выражение лица было слишком озадаченным для таких слов. «Ты сказала, твоя цель – освободить стресс Ханыкавы. Но это невозможно». «Почему?» «Потому что стресс по большей части исходит от родителей. Даже если ты его высвободишь, когда она вернется домой, он снова начнет накапливаться. Сейчас ее родители лежат в больнице, но они не будут лежать там вечно. Пройдет время, и они вернутся в дом своей дочери, для которой в нем нет места. Неважно, высвободишь ты весь стресс за месяц или нет, рано или поздно все станет так, как было». Это верно. В таком случае...» Кошка, которая, казалось, не умела думать на шаг вперед, едва способная мыслить, поняла меня. «Весенние каникулы». Как тот вампир, она точно так же жутко улыбнулась. «Тогда я отделаю их этим так, что они и не захотят возвращаться, не?» А потом показала когти на правой руке. Казалось, ими можно убить человека. Казалось, ими можно нарезать человека до смерти, этими пятью острыми когтями. «В этот раз поглощения энергии не хватит. Я просто отвечу домашним насилием на домашнее насилие, не?» «Если госпожа так пожелает». Как будто Ханыкава может такого желать. Я вскочил, словно выпрыгнув со стула, и приблизился к мартовской кошке. Нет, я попытался приблизиться. Однако я едва успел остановиться и не схватить ее за плечо. «Да, верно. Когда ты касаешься меня, ты слабеешь. Потому меня и зовут мартовской кошкой. Не приближайся, не касайся. Ты меня и пальцем не можешь тронуть, не? Не вмешиваться... Правильное решение, не? Для меня и, возможно, для госпожи, не? Эй, кошка. Прощай. Будь счастлив. Она повторила те же слова. И в этот раз она на самом деле ушла, больше не оборачиваясь. Я остался в классе. До наглости непринужденно я вернулся на место Ханыкавы. Поднял упавший стул и снова сел. Будто продолжая делать то, что делал раньше, я лег на парту. Мартовская кошка не касалась меня. И тем не менее, сил у меня не было. Ах. пробормотал я. «Слабо. Я убедился, что в классе никого не было. Да и если бы кто-то был, я бы то же самое пробормотал. Я должен был пробормотать. Эти переполняющие меня чувства. Безнадежно. Как я и думал, мне нравится Ханекава. Я должен был вложить это в слова. Я должен был дать им форму. Мне она так нравится, но я не могу ее коснуться. Даже пальцев не могу коснуться. В лучшем случае могу щекой тереться о парту. Не из-за того, что случилось на весенних каникулах. Не из-за того, что я был спасен, и не из-за того, что я считал, что я у нее в долгу. Не потому, что она милая, и не потому, что я жалел ее. Не эти смердящие логикой причины. Мне нравится эта девушка. Я думаю, она мне нравится. Я чувствую, что она мне нравится. Я понимаю, что она мне нравится. Однако Цукихи права. И я продолжал тихо бормотать, безэмоционально размышляя. Ничего не могу поделать, она мне нравится. Но это чувство не любовь. Продолжая бормотать, я возродил свою решимость. Возможно, я решил это с самого начала. Сейчас я просто заметил нечто абсолютно очевидное. Мои чувства к Ханекаве стали так сильны, что уже давно переросли любовь. Я хочу не просто быть с ней вечно. Я хочу ради нее умереть.